Меж тем жизнь крутым кипятком заварилась. И чем ближе выборы, тем варево круче. Хотя по нашим сводкам сплошная тишь да благодать. Бонза от таких известий с каждым днем все мрачнее ходит. И на Сашка уж не кричит, а змеей шипит, слюной брызжа. И может быть, чтобы в столице обо мне молчали. Ни одной статьи в газете, ни одного слова в кулуарах власти. Где твои информаторы? Взятки маленькие даешь? Ведь знаю, что я для центра кость поперек горла. Вначале Сашок еще возражал, мол, ФСБ стало жестче работать, но затем только отмалчивался. Действительно, а что скажешь, у Бонзы деньги крутые, но и в верхах тоже не нищие сидят. Транснациональными корпорациями ворочают. Тут уж совсем другая политика, не наша областная, а международная. Совсем другой подход нужен. Наконец не выдержал Сашок, и после очередного наезда Бонзы возьми и брякни. Отсутствие информации тоже информация. Выпучил Бонза на него глаза, побагровел, что твой свекольник. И как взорвется, это ты меня учишь. Может, еще добавишь информации к размышлению? И дальше, как пошел матом чесать, что у меня челюсть от восхищения отпала. Минут 15 над Сашком изгалялся, при этом ни одного слова печатного и ни одного повтора. Во, выдал! Доходили до меня слухи, что во времена парусного флота существовал боцманский загиб, непревзойденный образец идиоматического творчества великорусского. Но как-то в эту легенду не очень верилось. А вот, поди-ка, довелось собственными ушами услышать. Жив наш фольклор. Это диамат в бозе почил. А мат бессмертен. Выговорился Бонза, пар стравил и по своим избирательским делам в город укатил. Но не зря в народе говорят, как аукнется, так и откликнется. Не прошло и часа, как после его взрыва словесного настоящий приключился. На трассе ровной, под его машиной. Хорошо лимузин у него бронированный, жив остался. Видел я потом лимузин этот. Ни колес, ни капота. Все к чертовой бабушке оторвано, одна коробка салона осталась. Шофера с сотрясением мозга и множественными переломами в больницу отвезли, а Бонза лишь синяками отделался. Правда, два дня потом, что пришибленный ходил. Голова трясется, глазки затравленно бегают, а сам молчит, что глушеная рыба на поддоне у челноков. Ментов и ФСБшников к Фазенде понаехало, видимо-невидимо, следствие, мол, вести. Но Сашок их на территорию не пустил. И правда, а что им здесь делать-то? Пусть на месте происшествия все выясняют, а свидетелей, коль приспичит, к себе вызывают. Уж кто-кто, а наш отдел знает, как облупленных этих самых блюстителей порядка с чистыми руками, горячим сердцем и холодной головой. Самые криминализованные структуры в стране. Порой на десятерых хозяев работают, и из каждого свой интерес имеют. Их пусти. Че им надо, к стене, полу и к потолку прилепят? И тогда уж точно мозги хозяина со штукатурки соскребывать придется. Ребята из нашего оперотдела забегали, засуетились, что тараканы дихлофосом опрысканные. Но что удивительно, опять ноль информации. Слухов досужих, конечно, по городу с три короба, о чем только не судачат, какие только предположения не высказывают. А вот конкретности и намека нет. Впрочем, на одном все сходятся. Ниточка в столицу тянется. Но к кому именно, здесь обрыв. Правда, я не будь дураком, через пупсика выяснил. Но, естественно, об этом не гу-гу. Нечего попусту подставляться. Тем временем в прессе шумиха началась такая, что не в сказке сказать, лишь пером накропать. Дождался-таки хозяин известности. И как только местные достоличные газеты покушения на думского кандидата не интерпретировали. Договорились даже до того, что, мол, он сам на себя это покушение устроил, чтобы очки в предвыборной гонке набрать. Батюшки Светы, какой гонке, ежели он единственный кандидат по округу? А между этими статьями пространными небольшое такое сообщение промелькнуло. Подал один из вице-премьеров в отставку по причине, вроде бы вскользь указанной, Захотелось ему из исполнительной власти в законодательную перейти и там силы свои недюжинные применить. Понятно, что обыватель это сообщение мимо глаз и ушей пропустил. Ему факты жареные подавай, да чтоб там перцу поболе было. А у меня, как прочитал, мороз по коже прошел. Я-то знаю, откуда ветер ледяной дует, и где отставной вице-премьер избираться надумал, и почему. Ох, ну и мясорубка у нас начнется. Однако не один я такой умный оказался.